Глава 32. У новой участницы сегодняшнего вечера черная, как эбеновое дерево, кожа и подтянутая фигура, намекающая на активный образ жизни. Высокие скулы, выразительные брови и аккуратный нос. Длинные волосы, собранные в дюжину толстых афрокосичек, падают до груди. Глаза какие-то молочные, словно выцветшие, смотрят изучающе и отстраненно. А еще в них загораются на долю секунды мельчайшие искорки. Явно неизвестная способность. Ростом она не уступает ни мне, ни Николаю. Одета в комплект изящной защитной экипировки, ступень D не иначе. Видимого оружия не имеет. Вероятно, спрятана в кольце. Оценка выдает следующую информацию. Амелия Ехидна Моро. Вид – человек. Класс – метаморф. Редкость – золото. Ранг – квазар. РБМ – 704 единицы. Клан – отсутствует. Должность – отсутствует. Статус – заинтересована. РБМ превышает мой аж на 80 единиц. Дамочка явно не теряла времени даром. А значит, несмотря на не очень угрожающий вид, кровушки она пролила изрядно. Не стоит ее недооценивать. Метаморф. Слово мне незнакомо. В ход идет банальная логика. Морф. Морфировать. По-английски это изменяться. Что именно привносит мета в данном случае, не уверен. Возможность трансформировать что-либо в широком смысле этого слова или менять именно себя. Одна из тех, кто, по воспоминаниям говнюка, займет первые места в рейтинге наряду с Шелкопрядом, Гармом и Одиссеем. С ней нужно держать ухо востро. «Чем-то могу вам помочь?» — вопрошающе вскидывает бровь женщина. «Смотрите так, словно пытаетесь прожечь вам не дыру». Вежливо улыбаюсь и отвечаю. Просто пытаюсь понять, кто вы такая. Амелия. Для друзей Амели. Егерь, обращается ко мне Мария, это представитель форпоста в Джорджии. Кроме вас, только они откликнулись на нашу просьбу о помощи. Как любезно с вашей стороны, замечаю я с ухмылкой. Никакой любезности. Равнодушно отвечает ехидно. «Лишь научный интерес. Мне еще не приходилось иметь дело с ксеноорганизмами, обитающими в морях. Хочу посмотреть на них поближе». «Что там смотреть-то? Очередные твари, которые видят в нас свой будущий рацион». «О, вы не правы. Многие из них представляют из себя потрясающий материал для будущих исследований. Невозможно недооценить научный интерес и потенциальные открытия для всего человечества. ДНК даже тех существ, что я уже изучила, сформирована в соответствии с абсолютно иными биологическими принципами. Строение их тел отличается от наших на фундаментальном уровне». «Из-за арканы?» – озвучиваю смутную догадку. «Да, она пронизывает их клетки, бурлит в аминокислотах и струится в крови. Они рождаются и умирают с арканой. Это их топливо, их строительный материал. Без арканы они просто не смогли бы существовать». Говорит Амелия слегка своеобразно. Особенно букву «Р», как умеют это делать только французы. «А еще вся эта лексика. Вы какой-то ученый, да?» «Не какой-то», — с холодком отвечает ехидно. «Свою вторую докторскую степень я получила в 17. До сопряжения я была одним из ведущих генетиков и биологов планеты. Сейчас, полагаю, первое место заслуженно принадлежит мне». «Стоп! Форпост в Джорджии? Не могу скрыть удивление». «Университет Джорджии под Атлантой», уточняет новоприбывшая. «Рядом с кампусом находится моя лаборатория». «А как вы сюда добрались?» Между Атлантой и Сан-Агустином пролегает больше 350 миль, наполненных всевозможными монстрами, как одеяло бомжа блохами. «Очаровательно», — цокает Амелия. «Должны же у девушки быть какие-то секреты». Впервые она ведет себя не как официозный профессор, хотя холод в ее глазах никуда не пропадает, насколько бы тепло ни звучал ее голос. «Мы долго еще будем языками попусту трепать?» — рявкает Алехандро. «Время уходит!» Санта-Муэрте успокаивающе кладет руку на его плечо. «Если допрос окончен, полагаю, мы можем перейти к делу», — произносит ехидно. Она не просит нас представиться, из чего я делаю вывод, что ученая обладает оценкой или альтернативным способом получения справочной информации. «Итак, разведывательные данные говорят нам о том...» Слово берет Бенджамин. «Что в 2 километрах от города на самой кромке побережья находится так называемое испытание. Все знакомы с тем, что это такое?» Он последовательно обводит нас взглядом. Никто не задает лишних вопросов. «Какой именно категории испытания, нам неизвестно. Это может быть логово, гнездовище, выживание или нечто абсолютно новое». «Выживание?» – перебив британца, уточняю я. Вместо спецназовца отвечает Мария. «В этом испытании все монстры знают, где ты находишься с самого момента проникновения. Они стягиваются к твоей группе со всей зоны. Нужно выжить и уничтожить их». «Это блядская мясорубка!» — кривится Алехандро. «Экспрессивно, но точно по сути», — пожимает плечами Бен. «Я была у вашего испытания», — замечает ехидно. «Оно отличается от тех, что мне довелось видеть прежде. В первую очередь тем, что оно имеет четко обозначенный вход. Прежде границы испытания были скрыты до момента проникновения. Во вторую очередь тем, что этот вход представляет из себя некий портал. И тем, что рекомендуемая численность составляет 10 человек, со вздохом добавляет Санта-Муэрте. 10 квазов — это серьезная сила, говорю я. Уж как бы зашедшим не пришлось схлестнуться с новой. «Шансы нашего выживания в случае столкновения с суперновой», — негромко, но твердо произносит Титан, — «я оцениваю в 3-5%. Даже если мы найдем еще 4 квазаров, а у нас их просто нет». «Есть Катарина», — замечает Санта-Муэрте. «У нее бронзовый класс», — возражает Донован. «И несмотря на то, что РБМ соответствует порогу квазара, ранг она еще не получила, а значит, не способна повысить способности до ступени С». «Мы можем поставить заслон у границы испытания и заняться им позже», — предлагает Мария. «А в это время найдем или разовьем недостающих бойцов». «Не вариант», — говорю я. «Почему?» — щурится английский стальной страж. «Вам знаком термин «всплеск»?» После долгой паузы отвечаю я вопросом на вопрос. Лидеры Сан-Агустина отрицательно качают головами, а ехидно с интересом следит за мной. Только Тай невозмутимо прихлебывает пиво. Хорошо быть самураем. Все проблемы и решения можно свалить на глупого гайдзина. Всплеск — это то, что происходит с испытанием, если его не зачистить. Оно накапливает огромное количество арканы, которое выплескивается наружу в разрушительной форме. Это может быть армия чудовищ, природный катаклизм типа цунами или шторма, или банальное уничтожение прилегающей территории. «Откуда ты столько знаешь, гринго?» — подозрительно щурится Ликантроп. Это ведь ты загодя сообщил, что ублюдки ударят по нам с моря. И только благодаря его предупреждению поставленные туда дозорные смогли вовремя подать сигнал тревоги, а мы отвезти гражданских, примирительно произносит Мария. Если бы не информация егеря, погибшие исчислялись бы сотнями. «Просто я умный, красивый и очень скромный», отвечаю с улыбкой испанцу. Тот приподнимает верхнюю губу и очень по-собачьи рычит. Негромко, но заметно. «Сколько времени проходит между появлением испытания и всплеском?» Невозмутимо задает вопрос ехидно, будто ей плевать на наши с Алехандро терки. Хотя, похоже, ей действительно плевать. Во время одного из своих видений принцесса единорогов предсказала, что всплеск в национальном парке Оглала произойдет в ближайшее время. Это было не то на 13-й, не то на 14-й день с момента прихода сопряжения. Правда, неизвестно, когда именно испытание появилось в том парке. Будем исходить из плохого сценария. Точно не знаю, но по косвенным данным это не больше 2-3 дней. Ликантроп грязно ругается, стальной страж с шумом втягивает в себя воздух, а владычица мертвых трет переносицу. Значит, испытание надо закрывать. Иначе все, ради чего мы трудились и проливали кровь, обратится пылью. В наступившей тишине произносит Мария. Звучит немного пафосно, но испанка как будто действительно верит в то, что говорит, а не просто рисуется. «Егерь, Тай, Ехидна, мы можем рассчитывать на вашу помощь?» Оглядев нас, спрашивает Бенджамин. «У меня расписание так-то свободно». Пожимаю плечами с улыбкой. А еще мне жутко любопытно, что лежит внутри портала. Николай молчаливо кивает. «Если предоставите доступ к любым интересующим меня телам убитых ксеноорганизмов, в том числе тех, что были уничтожены в ходе штурма города», приложив палец к щеке, отвечает Амелия. «Мамазита! Мы навалим тебе столько мертвого мяса, сколько сможешь унести!» — скалится Алехандро. «Если сказанное егерем правдиво, а испытание появилось одновременно с основанием фактории, у нас осталось ориентировочно не больше 60 часов», — резюмирует Титан. «Предлагаю идти внутрь через сутки. Мы не можем рисковать, откладывая это дело, но и полученной отсрочкой не стоит пренебрегать. Оставшееся время стоит потратить на охоту, прокачку и поиск дополнительных участников». «Дополнительных суицидников!» — хрипло смеется Ликантроп. «Ну разве не чудесно? Чувствуйте, как бежит по жилам кровь!» Он с шумом втягивает в себя воздух. Бен неодобрительно оглядывает Алехандро и на долю секунды закатывает глаза. «Я свяжусь с ближайшими форпостами», — вклинивается Мария. «Попробую найти нам еще квазаров». «Я также переговорю со своим командованием», — кивает британец. «Можно было бы предложить Драгане или Валису поучаствовать, но мне не хочется светить нашим союзом перед местными и в особенности перед Ехидной». Итак, поднял у них слишком много вопросов. «Интересно, основал ли уже кто-то вторую факторию? И если нет, получим ли мы сообщение, когда это произойдет? Или это было применимо только к первой? Тогда почему подобное сообщение не приходило насчет первого форпоста? Хотя, думаю, самый первый на планете форпост основал Самиди. Нет, там текст отличался. Первый в этом секторе против первый в этом мире. Видимо, форпостов по десятку за доллар, а фактория Это уже нечто значимое. «Вы, кажется, упустили из виду мои слова», — негромко заявляет Ехидна. «Входом в испытание служит портал. Все остальные, встреченные мной, как и полагаю вами, находились в естественной среде. Иными словами, если испытание спрятано в пещере, его границами являются естественные пределы пещеры. В вашем же случае ксеноорганизмами являются обитатели океана. Подводные, она выделяет голосом, обитатели. А теперь вопрос, где именно нам придется с ними сражаться? На дне океана? Вы в курсе, что на глубине всего 3 метров ваша диафрагма уже не способна расширить легкие, преодолевая давление воды? Опустившись ниже 150 метров с дыхательной смесью, столкнетесь с нервным синдромом, вызванным повышенным давлением. Тремор, тошнота, сонливость, а также симптомы, сходные с наркотическим опьянением. Баротравма в результате быстрого спуска на глубину всего 0,5 километра нанесет летальное повреждение человеческому телу. Ниже километра смерть наступит так или иначе. А теперь вопрос. Куда именно отправит участников портал?